Преподобный Макарий. Годы жизни 1788-1860. Преподобный Макарий, в миру Михаил Николаевич Иванов, родился в семье орловских дворян. В 1810 году Михаил отправился на богомолье в Плащанскую пустынь и в мир уже не вернулся. В пустыне преподобный Макарий был учеником старца Афанасия, ученика преподобного Паисия Величковского, а позже сблизился с иеромонахом Леонидом, впоследствии оптинским старцем Львом. Послушание последнему продолжилось и в Оптиной пустыне, куда преподобный Макарий перешел в 1834 году. В 1836 году иеромонах Макарий был назначен братским духовником Оптиной. 7 лет преподобный Макарий вместе со старцем Львом руководили духовной жизнью братии и множества мирян. При преподобном Макарии широко развернулась издательская деятельность монастыря. Личность старца Макария содействовала обращению к православию многих русских светских писателей и мыслителей. Насельники Оптиной называли период старчествования преподобного Макария «золотым веком обители» по причине установившегося под влиянием старца внутреннего и внешнего строя жизни братства, напоминавшего одну родную духовную семью.